скажи, зачем мне это досталось? Иногда я ненавижу этот дар. Однако, он часто меня выручает. Я бью их точно так же, как изнутри бьет меня. Как крик разрезает каждый гласный воздух. Так же и я, обезображенная своим же уродством, двигаю на поле фигуры. Только эта партия столь же необычна, как этот чертов город, развалины которого сменяются небоскребным горизонтом, где стирают белье дождевой водой и выводят киборгов с другой, отвратительно ржавой кровью. Давай продолжим эту шахматную партию. Ты ходишь белыми, я черными. Может, наоборот? Смеешься? Мне с детства все равно, какими играть. Нам надо закончить. Пока в мою комнату не зашел тот нехороший рабочий с точеным, окровавленным ножиком. Мы снова сделаем ноги, но пока твой ход. Но в один момент я понимаю, что хожу только я. А на твоем поле не стоит ни одной фигуры. Ах, чертов микрочип опять играет со мной, строя иллюзии. Уже ходит легенда о том, как я пришла в бар и объясняла стене, откуда в моей руке лучший в мире коктейль. Ладно, пойдем, только прекрати этот разговор. Отлично. Смотрю, как он ставит пешку перед моим королем. Хороший ход.